Глава 36. Наступило 2 мая, и прогноз обещал ясную погоду, что означало, что пришло время начать последний подготовительный этап экспедиции и отправиться в третий лагерь. Убедившись, что Жижи проснулась, я зашагал к палатке-столовой под огромным звездным небом. Трудно было испытывать позитивные эмоции по поводу завтрака в 1:30 ночи, тем более, что мне уже порядком приелась такая пища. Но еда — это топливо, поэтому я проживал столько, сколько, как мне казалось, примет желудок посреди ночи. Затем, нагруженные нашим снаряжением, в 2:10 ночи мы с Пикеем вышли из палатки-столовой. Я прошел следом за Пикеем по каменистой тропе через Шерпа-Лэнд и поднялся на небольшой холм к алтарю лагеря АМГ. Квадратный жертвенник был сложен из угловатых блоков грубо обтесанного камня. Он представлял собой квадрат размером примерно 2 на 2 метра и достигал 1,5 метра в высоту. Деревянный молитвенный столб толщиной сантиметров 13, установленный в середине груды каменных кубов, на 5 метров поднимался к небу. С вершины столба свисали 5 длинных нитей разноцветных молитвенных флагов. Они были растянуты на 15 метров в разные стороны и крепились к земле отполированными ледником камнями. На алтаре сохранились остатки подношений, продуктов и питья, которые буддисты из числа нашего персонала возложили на камень, воздавая почести Будде и прося его о том, чтобы со всеми нами ничего не случилось. Убедившись, что к жертвеннику мы обращены правой, то есть чистой стороной, мы обошли его по кругу слева. От горящей палочки благовония тянулась тонкая струйка приятного дымка, кажется, сандалового дерева. Пикей что-то тихо напевал себе под нос, когда мы выходили из лагеря. Я повторял про себя единственную мантру, которую знал: «Ом мани падме хум». Мы следовали за лучами налобных фонарей наших товарищей по команде и двигались по обледеневшей тропе, которая огибала базовый лагерь. Наша группа сократилась на несколько человек. Не было и их горных проводников. Зуб у Мэтта Теммена разболелся так сильно, что он отправился в Катманду в последней отчаянной попытке решить эту проблему. Инге достаточно окреп, чтобы участвовать в последнем этапе экспедиции, однако его соотечественник-норвежец Кнут, к несчастью, подхватил воспаление легких и был отправлен в Намче. Когда мы дошли до кошечной остановки, где надевали кошки, Дин вдруг почувствовал себя очень скверно и вернулся в базовый лагерь. На этом его восхождение закончилось. Хотя от недосыпа голова у меня была тяжелая, мы вполне неплохо прошли нижний участок ледопада. Кошки давали хорошую опору на льду, а зажимы карабинов четко и быстро прищелкивались к закрепленным веревкам. До футбольного поля мы добрались за 2 часа 40 минут, быстрее, чем в прошлый раз. Когда мы только дошли туда, кто-то сказал, что маршрут выше закрыт из-за нового обвала. Возможно, мы не сможем подняться дальше, но, приняв решение вернуться в базовый лагерь, мы выбились бы из графика и рисковали упустить хорошую погоду. Итак, мы решили ждать. Мы утеплились и провели первые полчаса за едой, питьем и беседами с товарищами по команде. Затем, когда сырая от пота одежда остыла и нас стал покусывать предрассветный холод, мы жались друг к другу, делясь теплом и заслоняя друг друга от ветра. Пока мы ждали, подошла еще одна группа альпинистов АМГ, и мы сбились в еще более плотную кучу. Люди в середине шутили, что им тепло и уютно, а те, кто оставался у внешнего края, дрожали от холода. Мы стали по очереди забираться в теплый центр круга и переходить оттуда к холодному краю. Ученые назвали бы такую тактику социальной терморегуляцией, а мы назвали наше построение пингвиньей черепахой. Черепахой называют построение пингвинов, когда они собираются в плотную группу, прижимаются друг к другу и стоят, согревая соседей своим теплом. Чтобы не замерзнуть, птицы, находящиеся по краям, периодически перемещаются в центр, а центральные — к краю. Название пришло от одноименного античного построения воинов, прикрывавших себя и соседей щитами. Прошел еще час, и вот, наконец, проводники впереди расчистили маршрут, и мы двинулись дальше. Мышцы бедер у меня застыли после долгого стояния на морозе. Скопление людей замедляло наше продвижение, затягивая рискованное пребывание в ледопаде. Хотя такая ситуация и раздражала, но отщелкиваться от веревок, чтобы обогнать медленнее идущих впереди людей, было бы слишком опасно. Поднявшись выше, мы с минуту шли по поверхности ледника, пока лед не закончился вертикальным обрывом. От следующей большой ледяной башни, к которой надо было пробраться, нас отделял провал шириной около 2 метров. У самой поверхности льда трещина сияла бледным бело-голубым светом. Дальше лед приобретал более глубокие оттенки синевы. На глубине около 30 метров, в напоминавшей шахту пропасти, индиго переходил в черноту, в которой уже ничего не было видно. Хотя у трещины было дно, оно есть у всех трещин, его было не разобрать. Icefall Doctors перебросили через трещину 3-метровую лестницу, разместив ее по горизонтали между ледяными башнями. Оба конца были закреплены алюминиевыми снежными колами, вертикально забитыми в ледник. Лестница выглядела достаточно устойчивой, хотя и кренилась вправо. Ради дополнительной безопасности команда, работавшая в ледопаде, также установила 2 тонких поручня, которые висели вдоль каждой стороны лестничного моста. Пристегнувшись к этим поручням одним или 2 темляками, альпинисты получали страховку на случай, если их подведет равновесие или нервы. Маршрут ледопада включает десятки таких горизонтальных лестничных переходов. После нескольких проходов по лабиринту я уже не удивлялся, что они попадаются в самых неожиданных местах. Однако каждый раз, когда я смотрел на такую лестницу, инстинкт самосохранения и знания такелажа умоляли меня не наступать на нее. Во-первых, лестницы не годятся для использования на горизонтали. Более 40 лет назад папа велел мне никогда не использовать лестницу вместо доски. Они по определению сконструированы так, чтобы служить одной стороной треугольника, 2 другие стороны которого образованы стеной здания и твердой почвой. Ни боковины, ни перекладины ни за что нельзя перегружать несколькими десятками килограммов движущегося веса. Во-вторых, хлипкие секции этих лестниц на Эвересте выбирали за их легкость, а вовсе не за прочность. С первого взгляда я мог определить, что это дешевые лестницы ай-ай-ай-типа, предназначенные для домовладельцев, которые раз в год чистят водосточные желоба. В США прочность лестниц оценивается Американским национальным институтом стандартов от легких, тип ай-ай-ай, до строительных и промышленных, тяжелых, тип ай-ай-ай. Для того, чтобы перебраться через пропасть, грозящую падением с 30-метровой высоты, я бы выбрал лестницу типа IA, рассчитанную на значительные нагрузки и промышленное использование в тяжелом режиме. Наклейка со шкалой безопасности, если она вообще была когда-то на легкой алюминиевой лестнице, давным-давно была сорвана с погнутой секции. Пикей пристегнул неблокирующийся карабин одного из темляков к поручню и перебрался на другую сторону. Я подошел к краю и прикрепил 2 темляка, по одному к каждой веревке перил. Поскольку на одном темляке у меня стоял блокирующийся карабин, у меня ушло 5 лишних секунд на то, чтобы повернуть и прижать запирающее кольцо. «Это не нужно», — заметил Пикей. Я махнул рукой, давая ему понять, что услышал, но не стал ничего отвечать. Пристегнув 2 темляка, я выдохнул, очищая разум. Затем перешел на другую сторону, стараясь шагать так, чтобы каждая кошка попадала на 2 перекладины. Передние зубцы на ступеньку впереди, а пятка на ту, что сзади. Я перешел трещину, двигаясь плавно и не задерживаясь. Не было смысла останавливаться, колебаться или раздумывать о возможных последствиях. Перешагивая через перекладины лестницы с пропастью внизу, я думал только о следующем шаге, а не о том, что подо мной пространство глубиной с 9-этажный дом. Я также сознательно игнорировал черную пустоту справа и слева. Ступив на твердую землю, я перестегнул неблокирующийся карабин на следующий участок закрепленной веревки и потратил еще 5 секунд, открывая карабин второго темляка. Когда я перестегивал этот карабин, Пикей ткнул в него и сказал: «Слишком медленный». «Тик-ча», — ответил я, поясняя ему, что, на мой взгляд, все в порядке. «Тик-ча», а также «Тик-ча Кай-чайна», «Тик-ча Чинта Нагара». «Нет причин для беспокойства, все нормально». Непальский. Если бы лестница сместилась или если бы обрушилась ледяная кромка, осмотрительность прикрепления темляков спасла бы мне жизнь, и я был бы прав, потратив на это время. Однако если замедление заставит нас задержаться там, где делать это нельзя, если вдруг возникнет опасность падения ледяной башни или схода лавины, окажется, что прав Пикей. Невозможно было угадать наперед. В горах скорость всегда конфликтует с безопасностью. В альпинизме, как и в малярном деле, попытка выиграть время с помощью несоблюдения техники безопасности ускоряет дело, но увеличивает риск. Ледопад Кхумбу, как никакое другое место, где мне доводилось бывать, углублял конфликт потребности соблюдать безопасность и не терять скорость. Проход по ледопаду предполагал необходимость принимать сотни мелких решений по управлению рисками. И пока разум шел на компромиссы и выбирал нужный вариант, солнце над головой продолжало светить, сераки с обеих сторон все кренились вниз, а ледник у нас под ногами не прекращал движения вниз. Помимо различий в том, насколько приемлемым казался риск для каждого, свою роль играли и культурные различия. Скорость не просто одно из лучших решений для снижения риска. Для высокогорных альпинистов она имеет и другие преимущества. Быстрое сопровождение клиента способно обеспечить проводнику-непальцу почет, признание, высокую оплату и гарантированную занятость. На Эвересте скорость – социальная валюта. Мы вернулись к середине ледника, где лед двигался быстрее и сминался сильнее. Мой высотомер показал 5974 метра, так что я ожидал, что мы доберемся до первого лагеря в течение часа. Но потом мы получили сообщение о том, что впереди на маршруте произошел еще один обвал, причем прямо перед нами. Казалось, опасность подкрадывается все ближе, хотя пока еще бьет мимо цели. Товарищи по команде остановились, стоя гуськом, и сняли рюкзаки, так что мы выстроились за ними. Снова надели пуховики, опять достали перекусы. Я разделил один из моих драгоценных шоколадных батончиков, взятых из дома, с Пикеем, Джейсоном и Инги. Солнце уже поднялось, но пока что пряталось за высокими склонами Лхо-Дзе, и мы топтались на месте или пританцовывали, чтобы согреться. Даллас с 4 проводниками-шерпами поспешили вперед, чтобы помочь расчистить маршрут. Я украдкой посматривал вверх на свисающие над нами ледяные поля западного плеча. Основываясь на вероятной траектории возможного падения, я пришел к выводу, что мы стоим в зоне обрушения снежной горы размером с целый склад. Если она сорвется вниз, а это рано или поздно случится, получается, что мы остановились в очень неподходящем месте. И все же мы прождали там 2 часа, пока проводники старались восстановить систему закрепленных веревок. Я уже начинал думать, что придется вернуться в базовый лагерь. Вдобавок ко всем потраченным впустую усилиям, возвращение означало спуск по ледопаду под опасным полуденным солнцем. К счастью, Даллас передал по рации, что маршрут восстановлен и можно продолжать подъем. В порыве энтузиазма все надели рюкзаки, но никто не двинулся с места. Перед нами было примерно 40 альпинистов, и мы прождали еще около получаса, пока скопление людей впереди не рассеялось, чтобы можно было двигаться дальше. Когда подошла наша очередь, мы с Пикеем снова вошли в заваленную щебнем хоккейную коробку. Система лестниц на дальней стороне казалась сейчас еще безумнее, чем раньше. После утреннего обвала лестница не доходила до края, поэтому ребята взгромоздили ее на ненадежный ледяной валун. Дополнительная высота немного помогла. Но 7-метровая лестница вертикально уходила вверх и все равно заканчивалась в 2 метрах от верхнего края. Поднявшись по ней на самую верхнюю ступеньку, мы должны были преодолеть последний участок вертикального льда высотой с человека, загоняя кошки в лед и проталкивая жумар вверх по провисающей зафиксированной веревке. Я с трудом переводил дыхание, когда добрался до верхнего края. Мы перебрались еще по нескольким горизонтальным лестницам и пришли в первый лагерь около 10:10 утра, через 8 долгих часов после того, как вышли из базового лагеря. Если вычесть из них 3,5 часа, которые мы провели стоя на месте, получается, что подъем занял 4,5 часа. Это было намного быстрее, чем мое личное время в прошлый раз, и даже значительно меньше 6 часов, которые отвели на подъем Грег с Далласом. Согласно установленным в АМГ стандартам времени для передвижения между лагерями, длительность переходов сокращалась, а нагрузка возрастала при каждом последовательном переходе вверх на гору. Во время первого этапа время было обозначено предварительно. На втором же соблюдение графика становилось обязательным. Если выбиваешься из графика один раз, лучше постараться и вписаться в него на следующих этапах. Когда примерно через 10 дней нам предстоит восхождение на вершину, временные рамки будут очень четкими и жесткими. Не успеешь, и твоя экспедиция на этом закончится, и никаких исключений. Наши проводники объясняли, что соблюдать суровые критерии необходимо ради безопасности каждого. Я был согласен с ними. Во время катастрофы на Эвересте в 1996 году слишком медленное движение и недостаточно быстрое возвращение с вершины привели в тот день к гибели многих людей. Наш долг, долг отдельно взятых людей из сообщества альпинистов в целом, извлечь горькие уроки из трагедий прошлого и применить эти знания, чтобы усовершенствовать нашу тактику и самих себя. Мы с Инги были единственными клиентами-альпинистами, которые запланировали ночевку в первом лагере. Все остальные планировали добраться до второго лагеря, даже несмотря на то, что из-за долгой задержки в ледопаде им предстояло оказаться в западном Куме в часы удушливой жары. Предстоявшее им восхождение должно было стать непростым. Однако, поскольку спальники и палатки у них оставались во втором лагере, они вынуждены были идти туда. Позже я записал в дневнике. Я сделал правильный выбор, решив заночевать тут. Большой Джим пришел минут на 40 позже меня и решил переждать самые жаркие часы в первом лагере. Поскольку он и еще несколько альпинистов планировали отправиться дальше днем, когда воздух станет прохладнее, Джим задержался в моей палатке. Я расстелил спальник на крыше, чтобы создать тень, но вскоре мы уже буквально поджаривались, так как температура в палатке поднялась до 20 с лишним градусов Цельсия. Мы отдыхали, пока в 15:15 Даллас, Джим и Жижи не отправились во второй лагерь. Оставаться в первом лагере, когда все остальные уходят дальше, было странно и даже как-то грустно. Но, как я написал в дневнике тем вечером, мы с Родни в разговоре по телефону 2 днями ранее обсуждали мое решение растянуть восхождение до второго лагеря на 2 дня. Родни тогда сказал: «Поскольку ты в этот день не пойдешь выше, оставь немного топлива на дне бака, даже если это означает, что ты немного медлителен». Я наслаждался тишиной в одиночестве и отправил несколько текстовых сообщений домой через GPS. Когда мы поднимались, я установил GPS в режим слежения, так что мое местоположение каждые 10 минут выводилось на онлайн-карту горы, позволяя семье и друзьям его отслеживать. Алан написал, что тревожился, видя, как точка моего местонахождения в ледопаде не двигается несколько часов подряд. Карта слежения в реальном времени также позволяла любопытным незнакомцам со всего мира наблюдать за нашим продвижением. Моя подруга по переписке Эмили однажды сказала, что в ее спорте, трансконтинентальных велогонках, таких интернет-подписчиков называют наблюдателями точек. Хорошенько выспавшись, на рассвете мы вышли из лагеря и направились во второй лагерь. Инги и его проводник Пасанг Шерпа шли вместе с Пикеем и мной. Прямо над первым лагерем мы наткнулись на лестничный мост, перекинутый через трещину такой ширины, что рабочим пришлось связать вместе три алюминиевых секции. Соединение нескольких лестниц вместе, чтобы сформировать шаткую планку длиной в 7 метров, означало снижение стандартов безопасности до минимума. Если бы такое неслыханное сооружение решили использовать в Соединенных Штатах, работники были бы уволены, а компанию оштрафовало бы Управление безопасности труда и здоровья. Но Америка была далеко, и никаких управлений на Эвересте не было. Я иногда шутил, что если бы у них в Непале была такая организация, наверное, ее называли бы «Управлением опасностью». Инги двинулся к длинной горизонтальной лестнице. В прошлом он побывал в лыжной экспедиции на Южный полюс, пересек Гренландию и находился во втором лагере во время землетрясения 2015 года. Инги был опытным альпинистом. Я наблюдал, как он пристегивает один темляк к одному поручню, а другой к другому. Он переступал с перекладины на перекладину ровно и уверенно. Когда он добрался до середины, лестница провисла сантиметра на 3-4. Как только он миновал мост, я пристегнул оба темляка, гадая, что думают об этом шерпы. Я начал перебираться по лестнице. Когда задувавший мне в бок ветер поднял из трещины резкий утренний воздух, я ощутил на правой щеке такой холод, будто мне в лицо дохнул ледяной дракон. Когда в следующий раз мы остановились попить воды, я встал около Инги и заговорил. «Вы используете два темляка на лестницах?» «Да, всегда», — ответил он, резко выговаривая английские слова. «Я тоже, но так делает не каждый. У меня есть маленькие сыновья, им 7 и 9 лет. Двое детей, значит, два темляка». Я улыбнулся. «Спасибо, Инге». Его пример помог мне укрепиться в мысли о том, как лучше преодолевать лестничные переходы. Мы добрались до конца закрепленных веревок, отстегнулись и пошли вверх по леднику. Чуть позже мы встретили вторую команду АМГ. Она спускалась после первого пребывания во втором лагере. Мы все остановились на мгновение, чтобы обменяться новостями. Я поболтал с Матье, и он сказал, что его пребывание наверху вышло ужасным, так как у него проблема с акклиматизацией. Я заверил его, что мы все, впервые оказавшись на высоте 6492 метра, чувствовали себя ужасно. Но он признался, что, добравшись до базового лагеря, собирается посетить врачей HRA. Пока мы шли под северной стеной Нобдзе, я все время смотрел вверх и гадал, где же сорвался Ули. Его крутое одиночное восхождение было гораздо более рискованным и тяжелым, чем обычный маршрут, по которому мы поднимались с помощью закрепленных веревок. Тем не менее, зная, что этот высокий бассейн только что прикончил одного из лучших альпинистов мира, я понял, насколько легко Эверест может сбросить и меня. Переход до второго лагеря оказался проще и немного быстрее, чем в прошлый раз. Я заселился в палатку к большому Джиму, и пока я распаковывал свое снаряжение, он рассказал, что накануне они медленно поднимались в западном Куме по жаре. И его группе, которая вышла ближе к вечеру, и первой подгруппе, которая вышла во второй лагерь раньше, потребовалось больше времени, чтобы добраться до второго лагеря по жаре, чем нашей подгруппе, пришедшей сюда по утренней прохладе. Тем не менее, Пикей сказал мне, «Завтра надо идти быстрее. Если клиенты слишком медленно идут в третий лагерь, каждый год их отправляют оттуда назад». Его заявление повергло меня в отчаяние. Хотя я осознавал, что двигаюсь не слишком быстро, я все же каждый раз укладывался в установленные сроки и был доволен своим размеренным темпом движения и неплохим состоянием, когда приходил в каждый из лагерей. Для меня экспедиция была марафоном, целью которого было добраться до середины, до вершины, в достаточно хорошей форме, чтобы вернуться к финишу, то есть домой к семье. Жесткий спринт и измотанность на раннем этапе казались мне непродуктивными. В конце нашего разговора о подъеме в третий лагерь Пикей сказал, «Завтра экзамен!» Остаток дня мы провели за едой, питьем и тренировкой терпения. Экспедиции всегда включают в себя множество неизвестностей и длительные простои, поэтому терпение – ключевое умение альпиниста. Во время снежной бури днем мы разбирали снаряжение и дремали. Большой Джим постоянно кашлял и то и дело садился, не оставляя попыток продышаться через забитые носовые пазухи. К обеду синоптики предсказали, что ветер наверху скоро стихнет, поэтому мы завершили подготовку к утреннему восхождению. Пока я лежал в спальнике, обдумывая подъем в третий лагерь, резко похолодало. Две трети 730-метрового восхождения пройдет по покрытому твердым льдом крутому склону, который непрерывно поднимался к северной стене Лхо-Дзе. Внося новую запись в дневник, я постарался воодушевить себя. Я долгое время был ледолазом, невеликим, но крепким. Я справлюсь. Исходя из опыта своего прошлого восхождения без кислорода до отметки 7406 метров на Чоо-Ю и на темп моего движения сейчас, я рассчитывал, что тяжелый подъем может занять у меня от 7 до 8 часов. Даллас говорил ранее, что наша цель — добраться до третьего лагеря за 7 часов, причем допускается, если кто-то задержится, но при этом уложится в 8 часов. Однако после трудного восхождения нам придется пробыть на высоте 7223 метра без дополнительного кислорода 18 часов, включая ночевку. Несколько раз, когда мы с ним обсуждали третий лагерь, Алан предупреждал меня: «Будь готов провести там худшую ночь в твоей жизни».